Глава 63. Яд, скрытый в человеке. Бывает, что человеку злыми людьми подается яд. Так древним змеем, врагом нашим дьяволом, в наше естество влился яд, греховный и смертоносный. Человек, хотя и здоровым бывает, однако, если примет как-то случайно яд, оттого сильно болеет. Так и естество наше было чистое, непорочное, святое, доброе. Но когда ядом хитрого и лукавого того змея заразилось, тогда в неизлечимую болезнь и беду впало. Яд, имеющийся в человеке, все тело его заражает. Так и смертоносный змеиный яд все силы душевные и телесные наши заразил. Бывает от этого яда, что изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. От Марка 7, с 21 по 23. Отсюда происходят прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Галатам 5, с 19 по 21. Отсюда бывает гордость, высокоумие, презрение ближнего, осуждение, клевета, злословие, ругань, делом и словом мщение, желание и искание собственной своей чести, славы и похвалы. Отсюда лесть, лукавство, хитрость, ложь и лицемерие. Отсюда постыдные дела, срамословие. Отсюда излишнее о пище и питье и о трапезах попечении. Отсюда столько придумывают люди перемен в одежде и платье, в строении украшений домов, в приготовлении карет и коней и прочую суету. Все это и прочее тому подобное происходит от плотского мышления и смертоносного змеиного яда, посеянного в сердце человеческое. Яд, имеющийся внутри человека, мучает человека – и со временем вызывает нестерпимую болезнь. Так и яд этот, змеиный, скрытый в душе, очень мучает душу и различные вызывает болезни. Смотри, что делает гордость в человеке, как его мучает, сколько он вымышляет способов, как бы обрести честь, славу и похвалу в этом мире. Обретя, с каким трудом и попечением бережет это свое сокровище. Как негодует, когда кем презирается, как болеет, смущается, ропщет и ругается, когда от чести лишается, так что многие себя умерщвляют. Что сребролюбие делает, какое попечение и болезнь бедной человеческой душе, сказать невозможно. Видим, с каким неусыпным старанием и непрестанными трудами бедные эти люди ищут богатство. Найденное, с каким страхом и боязнью стерегут и берегут. Лишившись его, как печалятся, скорбят, сетуют, тоскуют и мучаются. И этой несносной болезни не терпя, часто и смерти себя предают. Блудная похоть, какое мучительство, какое жжение в сердце и во всем теле человеческом создает – каждому, а тем более безбрачно живущим, известно. Она, как лютая горячка, во всем теле человеческом жжение и движение делает. Завистью, как мучится бедная душа, изобразить невозможно. Само тело бледнеет и иссыхает от зависти. Посмотри еще на гнев, какие он признаки мучительства своего производит. Смотри, что во гневе человек делает, как негодует и шумит, проклинает и ругает, сам себя терзает и бьет, ударяет по голове и лицу своему, и как в лихорадке весь трясется. Словом, подобен тогда становится бесноватому. Если внешний вид таким скаредным является, что же делается в бедной душе, как ее бес мучает? Видишь, человек, какой лютый змеиный яд скрыт в душе, и как горько ее мучает. Познавай со всяким прилежанием и исследуй смертоносный этот яд в сердце и душе твоей кроющейся. Действие его, лютое и тлетворное, само себя показывает. Если бы его не было в сердце твоем и в душе твоей, не было таких лютых и горьких болезней. Всякая вещь по своим действиям познается. Так и яд змеиный, скрытый в сердце и душе человеческой, по лютым и мучительным действиям познается. Познающему это великое и пагубное зло надо искать от него исцеление, да не вовеки умрет от него душой и телом. Яд в теле человеческом имеющийся и неизлеченный – смерть для человека. Так и этот всепагубный яд, если силой Христовой не исцелится, ничем иным, как вечной смертью грозит душе. Когда тело болеет, ищешь лекаря и стараешься вылечить его, хотя и знаешь, что храмина эта разрушится и обратится в прах и землю. Не нужно ли намного больше печься о душе, бессмертной и нетленной, которая драгоценностью и ценой весь мир, небо и землю превосходит, и исцеление ей искать? Так дорога душа, по образу Божьему созданная, и бесценной кровью Сына Божиего искупленное, и не заботишься о ней. Не заботишься, так как не видишь и не знаешь лютой и смертоносной болезни ее и яда в ней скрытого. О, если бы возможно было человеку видеть лютую заразу души! Воистину ужаснулся бы и неутешно плакал и рыдал бы о бедствии и погибели ее, и все бы, оставив позади себя, искал бы, как ее исцелить и к прежнему благообразию и красоте привести. Кто, видя крайнюю беду свою, не поищет, как от нее освободиться? Видим, что больные телом, которые, почувствовав себе какую-нибудь болезнь, ищут исцеление. Душу ли, познав и почувствовав болезнь лютую и пагубную, не будешь стараться исцелить? Невозможно это. Познанная беда убеждает человека искать способа и помощи избавиться от беды. Познавай и рассматривай, человек, лютую немощь души твоей, и будешь стараться исцелить ее. Без познания немощи не бывает ее исцеления. Познаем, возлюбленные, лютую немощь в сердце и душе нашей кроющуюся, и обратимся ко Христу, врачу душ и тел. И у Него со всяким старанием и усердием поищем исцеление, часто и из глубины сердца, вознося к Нему глаз десяти прокаженных. Иисусе, наставниче, помилуй нас. От Луки 17:13. Но и сами о себе будем заботиться, уклоняясь от всякого греха, так как он им оскорбляется. Кто прогневляет врача, от которого ищет исцеление? Не лучше ли стараться угождать ему? Заразил нас змей древний своим лютым ядом. От Христа, Сына Божиего, поищем исцеление. Он один может от него исцелить нас и исцеляет с верой к нему воздыхающих и молящихся. Израильтяне, укушенные в пустыне змеями, взирали по повелению Божиему на вознесенного медного змея и так исцелялись. Числа 21:6-9. Так должны и мы с верой взирать на Христа, Сына Божиего, за грехи наши, вознесенного на древо, и крестом своим, сокрушившего голову того змея, да исцелимся от смертоносного его яда. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесенным быть Сыну Человеческому,